Глава 10. Ух, вот попал я так попал. Абсолютно никчемен в этом мире, разве только убивать. Впрочем, ремесло военное во все времена ценится, и люди, им владеющие, по самому высокому тарифу оплачиваются. Такова цена крови, и твоей собственной, и вражеской, ту, которую прольешь. Иван хмыкнул, еще раз окунулся в чуть теплую водичку. Все же май давно, солнце уже хорошо пригревает. А глубина в речушке по пояс будет в самом глубоком месте. А так по колено. А кое-где даже курица вброд перейдет. Перья не замочив. Он теперь каждый день ходил на речку купаться. А сегодня простернул одежду. Малому не доверил. Мало ли, порвет еще. Тогда вообще носить будет нечего. Сделав несколько шагов, выбрался на поросший травой бережок. Внимательно смотря под ноги. Вчера согнал греющуюся на камне гадюку. Не хватало еще, чтобы змеюка его за ногу цапнула. Помереть не помрет, но от впрыснутого токсина мало приятного. Видел, к чему укусы приводят. Так что лучше осторожным быть. Лепота. Действительно, вокруг чудесная картина. Можно в любую сторону посмотреть. Речка, лес, луг. Пастораль сельская. До деревеньки из полудюжины строений с проваленными крышами полсотни метров. Слышен стук топоров. Первуши с Тимохой принялись за ремонт отведенной ему избенки, которую он смеха ради именовал усадьбой. Все правильно, барину лучший дом. И привести в порядок его нужно в первую очередь. Вот только все это временно. Он тут живет на птичьих правах, как дед и все его будущие Семеновы. Если, конечно, они всем своим семейством смуту переживут. А она досюда очень скоро дотянется. Лжедмитрий уже другой, под вторым номером. Сейчас на Москву идет с поляками и казаками, до которой отсюда верст 70, не больше. А до Троицы Сергиевой Лавры вообще рукой подать. Чуть меньше 20 верст. Взять столицу с наскока самозванец не сможет. Зато в плотную блокаду возьмет. Свой лагерь поблизости в Тушино поставит. И тем войдет в историю как тушинский вор. И будут бегать бояре из Москвы и обратно. То царю Василию присягаю, то вору. И так по нескольку раз, а в стране полыхнет самая настоящая гражданская война. Кто за одного самодержца, кто за другого, кто сам за себя. И все против всех, ибо в лихолетье личные счеты можно просто сводить, не заморачиваясь законами или моралью. Эх, времена тяжкие грядут. А меня как щепку бросает, из одного времени в другое, с войны на войну, всюду междоусобица. Иван растерся единственным полотенцем, хмыкнул. Стирал его золой. Оттого рушник приобрел серый оттенок. Мыло в здешнем времени имелось. Не такое оно и сложное в изготовлении. Потаж, то есть зола, с любыми жирами, начиная от сала и коровьего масла. Но покупать денег нет. А стоит оно немало. Так что приходится к дедовским способам прибегать. Дешево и сердито. Хорошо, что малой к горе сбегал. Мело принес. Теперь есть чем зубы чистить. А то о стоматологии здесь не слышали. Щербатые и беззубые ходят. И не чистят. Жертвы кариеса. И что же мне делать, неприкаянному? Вопрос повис в воздухе. Ответа на него у Ивана пока не имелось. Но всей чуйкой ощущал, что с этих мест бежать осенью уже придется. Тушинские воры лавру осадят. Всю округу разорять примутся. Войско большое, и все жрать хотят. Так что взвоют крестьяне от голода. Те, кто в живых останется. А базис войны расширяться будет. До Вологды дойдет. И дальше, втягивая все новые земли в войну. Банду свою, что ли, сколотить? Мысль показалась интересной. И вполне реальной. Хотя раньше к криминалу Иван никакого отношения не имел. Но раз с волками жить, по-волчьи выть, то этот вариант показался ему привлекательным на фоне других. Он здесь чужак, в самом прямом смысле. И не князь, а натуральный самозванец, которому нет веры. Никто его всерьез не примет. Прямой путь в подчинение боярину или воеводе, по правилу. А что прикажете делать? Подручником станет, не больше, слугою. И хорошо, если в холопы не определят. В войско податься к царю Василию Шуйскому? Нет, не выйдет. Дворяне здесь конными воюют. С самого детства сабельками рубятся и из луков стреляют. А какой из меня кавалерист? И стрелец никудышный, так как не говорю правильно. К наемникам пристать, та же ботва, помыкать будут. Так что свой отряд сколачивать нужно, дружину. Иван снял с куста высохшую футболку и трусы, надел, потрогал камуфляж пальцами. Тот был сыроват еще, пару часов подождать нужно. Носки уханькал полностью, дыры начали расползаться. Вся надежда на Семена, что привезет холста на портянке. Благо берцы у него крепкие, и еще пару лет точно послужат. А там хоть лапти с анучами надевай, как все мужичье. Лучше уж сапоги у кого-нибудь снять с ног, можно и с мертвеца, руководствуясь нехитрым житейским правилом. Что в бою снято, то свято. Но ружье есть, и патронов снаряженных 40 с лишним. И еще под 1000 капсулей. Правда, сокола, на 200 выстрелов всего. Придется на дымный порох переходить. Местные выделки. А он слабее будет. Ладно, что-нибудь придумаю. Время покажет. Князев окинул взглядом достаточно большое распаханное поле. А там уже проклюнулись зеленые ростки. Сажали мужики под его руководством. Сам показывал, что и как. Картошки урожай большой будет. Все же на зале. И окучивать будут. А вот насчет кукурузы и подсолнечника сомнительно. Все же тут холоднее, чем под Воронежем или Белгородом. Даже в Туле теплее. Кукурузные будылья на корм скоту пойдут. А вот зерно вряд ли вызреет. Это румын только мог ее здесь выращивать. С подсолнечником чуть лучше будет. Но семечки давить на масло можно, а стебли в поташ пережечь. Может, лето теплое будет. Тогда все вызреет. До речки недалеко, воду для полива таскать можно. А колорадского жука пока нет. Это он потом ботву пожирать будет повсеместно. Иван посмотрел на пронзительно голубое небо и яркое солнце, что изрядно пригревало. Это давало надежду на хороший урожай, если не думать, что война уже рядом. И скоро такое начнется, что и представить нельзя.